Исцеление сына царедворца. Когда Иисус Христос пришел в Галилею, то галилеяне с верою приняли его, потому что многие из них видели чудеса, которые он сотворил в Иерусалиме во время праздника Пасхи. Христос пришел в Кану, где некогда притворил воду в вино. Сюда пришел к нему из Капернаума один царедворец, служащий при царском дворе, и просил Спасителя прийти к нему и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус Христос сказал ему: «Пойди, сын твой здоров». Царедворец поверил слову Спасителя и пошел домой в Капернаум. На дороге встретили его слуги и сказали, что сын его здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Слуги ответили ему: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». В этот именно час Спаситель сказал ему: «Сын твой здоров». Царедворец и весь дом его уверовали в Иисуса Христа. Из Каны Иисус Христос пошел по городам и селениям Галилеи, чтобы везде проповедовать свое учение. Проповедуя, он исцелял болезни и всякую немощь в людях. Слух о нем распространился по всей земле, и отовсюду приводили к нему больных, бесноватых, лунатиков, расслабленных, и он исцелял их. Он никому не отказывал в помощи, и все находили у него утешение. Примером своей жизни Спаситель учил, что всякий, кто хочет быть в Царстве Божьем, должен быть милостивым, всем делать добро и всем помогать, насколько у каждого достанет сил.